Глава третья. Марьяна. «Ты вообще рехнулся, что ли?» Кричу на весь дом, спихивая наглого волка с себя. «Ну куда уж там. Веса килограмм на 10 больше, чем во мне. Плюс я придавлена этой наглой тушей». «Нет, а вот ты, похоже, что да. И знаешь что, дорогая моя пара, ты знатно обнаглела». На этих словах я чуть подзависла, глядя в шоколадные глаза, явно искрящиеся злобой и неким предвкушением. Не про обнаглела, а про пару. Мысли, мелькнувшие на задворках сознания перед тем, как провалиться в сон, подтверждаются его словами. «Стой! Да остановись ты хоть на минуту!» Стучу по плечам волчары, который нагло ползет шаловливыми руками под сорочку, а губами вырисовывает затейливые узоры на коже, заставляя непроизвольно выгибаться навстречу ласке. «Что?» «Честно познакомиться есть желание чуточку позже. Я пока не могу нормально соображать. Ты еще ночью завела, потом обломала. Дай хоть немного успокоиться и насладиться». Недовольно тявкает мужчина, а его зверь проникает в подсознание, где моя девочка старается спрятаться от него, что вызывает недовольство истинного. «Марьян, что такое?» Со злобным рыком он все же отрывается от меня, садясь на постели. «Ты точно мой истинный?» Былая храбрость вмиг улетучилась. «Если он наплел эту лапшу родителям, что явно и произошло, ведь посторонний в моей спальне такого бы они не допустили ни за что, то меня ждет сильный прессинг за непринятие. Только вся соль в том, что одно предсказание имеет двойную печаль, и верить на слово я не могу». «Это ты сейчас так пошутила?» «Не очень смешно, должен заметить». На лбу собеседника залегла напряженная складка. Хочется разгладить ее, потому что без нее намного лучше. Молодому волку предстало цвести, а не стареть. Сколько ему лет? Лет 300? Если и больше, то не намного. Да, у волков не такая страшная разница, тем более в нашей ситуации, когда оба взрослые. Плюс он здесь, значит, патрульные его знают. В слова про Бетту Александра не верю. Видимо, хотел статусом блеснуть, правда, не знаю, для чего надо. В любом случае, сейчас не время пускать слюнки на красивого самца. Надо во всем разобраться. Мое сердечко мне дороже. Нет, я не чувствую твоего запаха совершенно. И мой запах ты не должен был чувствовать, только если... Судорожно подскакиваю с кровати и бегу к шкафу, вместо одной дверцы которого было зеркало. Повернувшись спиной, приспускаю край сорочки и с ужасом гляжу на лопатку. Все размазано. Но как же так? Я дождалась полного высыхания. Невозможно, просто невозможно. Всхлипываю от досады. Права она была. От судьбы не убежишь, как ни старайся. Надеюсь, они смываются? Крепко обняв, спрашивает мужчина, зарываясь носом в волосы. Да. С досадой отвечаю ему. А самой плакать хочется. Я теперь беззащитна. Совсем беззащитна. Ну что ты, маленькая моя? Я тебя не обижу. Анюх уверен, что найдем способ. Мне не нравится, что ты не чувствуешь меня и дрожишь в моих руках. Но мы переживем. Выясним, в чем дело. А пока предлагаю... Он прижимается ко мне совершенно голым. Только сейчас замечаю, что мужчина был полностью обнажен. И это выводит меня из ступора и состояния уныния. Я на кого похожа? На легкодоступную самку, которая готова с каждым? Ну нет, парень. Одно дело, когда кроет страстью истинных, другое дело вот так. Откуда я знаю, может, он мстит мне так за то, что и заперла его в ловушке и сбежала? «Мама!» — кричу, надеясь на быструю реакцию родительницы, ведь дверь приоткрыта. «Они ушли. Можешь не проверять». И начинает целовать скулы, шею, рождая тысячи мурашек по коже. Так вот, почему он так спокоен. Обманул мою семью и теперь доволен собой. Ну подожди, ты еще не знаешь, кто перед тобой. Женщина, когда не может победить силой, одерживает верх хитростью. Сейчас ты познакомишься с обратной стороной женского коварства. Тогда, может, подождешь меня здесь минутку? Мне надо кое-что сделать. Не включаю игривость, говорю все тем же тоном, чтобы не заподозрил неладное. Если уж выяснять отношения, неважно в каком виде, Мне не хотелось бы, чтобы у нас были ненужные свидетели. Прости. С нескрываемой неохотой мужчина все же отпускает меня. Не закрываю дверь, чтобы эффект был максимальным. Шуршу по дому, словно что-то ищу. Сама же в этот момент одеваюсь на скорую руку. Хорошо, вещи после поездки лежат на корзине для грязного белья, а не в ней. Хотела просто освежить, несмотря на то, что они были выстираны и выглажены перед поездкой. Как чувствовала, что пригодятся. Вроде не следит. Ну, держись. «Марьян, я сейчас тебя искать пойду», — доносится голос со второго этажа. «Идеально. У меня будет фора. Надеваю куртку и ботинки». «Ты куда намылилась?» Голос раздается крайне неожиданно и очень близко. «Черт, похоже, притупились все инстинкты». Резко оборачиваюсь на мужчину. Стоит, светит тут приборами. «Да иди ты!» И резко выскакиваю из дома, не закрывая двери, и верещу во всю мощь легких, чтобы услышали. «Помогите! Дома чужак!» Соседи сбежались максимально быстро. У всех зачастую открыты окна, чтобы слышать происходящее. Кто-то гуляет на улице. Все с любопытством посматривают в сторону моего дома и посмеиваются. «Вот же глупый! Он выбежал так на улицу?» «Его трудности. Взрослый мальчик, гормоны надо держать под контролем». За поворотом впадаю в оцепенение. Хвоя и мед. Так может пахнуть только один волк. Макс. Он приехал к нам? Бегу по следу. Только он сможет мне помочь. Сын вожака не откажет своей кнопке в защите. Мчусь к нему на всех парах, потому что не знаю, когда нагонит белый волк и что со мной сделает за отказ и за публичное унижение. Мы никогда не стремились расхаживать по территории в человечьем обличии после оборота. В полнолуние даже вещи в домиках оставляем и выходим в звериные ипостаси. Кто-то приходит сразу в обличии волка и домой возвращается на четырех ногах. И все потому, что у нас есть маленькое солнышко, Анюта, которая не волчица, но дочь вожака. С ее появлением многое изменилось в нашем укладе. И нет, голышом мы не ходили и без нее. Просто с ее появлением сделали домики для переодевания, чтобы не прятаться по кустам. За 5 минут прибежала к маленькому домику. Он точно живет здесь. Но я не помню этого дома. Ладно, разберемся совсем потом. «Макс!» Кричу настолько сильно, насколько могу. Миражный воздух обжигает легкие, заставляя молчать. Потому что это те еще ощущения. Но большего и не требуется. Как только я приближаюсь к крыльцу, молодой волк появляется на пороге. Широкая улыбка вмиг исчезает, когда он видит мой напуганный взгляд. «Кнопка, что?» Падаю в его объятия, крепче прижимаясь. Друг детства всегда меня поддерживал и защищал как родную. И сейчас ему беспокойно за меня. Смотрю на него и понимаю, не могу и двух слов связать. Давно не чувствовала такого душевного спокойствия. Меня словно папа укрыл от всех бед. Глаза мужчины согрели изнутри. И я поняла, мне не страшно. «Марьян!» Макс хватает меня за плечи и пытается привести в чувство. «Ну не молчи ты, что тебе Женя сделал?» «Так вот, как его зовут. Евгений». Мысленно пробую его имя. И нет реакции. «Зато хоть знаю, как зовут паршивца. Они знакомы? Что же, может, и к лучшему. Так нахал больше проникнется доходчивым разъяснением Вермутова, что нельзя ко мне прикасаться без разрешения. Он меня хотел. Просыпаюсь, а этот Боров сверху». Не замечаю, как начинаю плакать, уткнувшись прямо в грудь волка. «Я так испугалась, Макс. Мне никогда еще так страшно не было. Я сделать ничего не могла. Если бы не трусилась от страха, он бы...» И снова плачу. Чувствую, как тяжело начинает дышать Вермутов. Он всегда защищал самок, и неважно перед кем. Даже если они и виноваты были, всегда заступится. А тут такое. Как еще держится и не бежит в сторону этого Жени? Влип ты, друг. Мне бы и порадоваться, а не выходит. Слезы слишком давно просились наружу. 10 лет разочарования копились, начиная с неудачной поездки, подкрепляясь большим количеством ужасных людей, словами шаманки и заканчивая сегодняшним утром. «Он получит у меня. Не плачь, Кнопка, слышишь? Он к тебе и на пушечный выстрел у меня не подойдет, веришь? Все, что могу, лишь угукнуть и сильнее расплакаться. Как же давно мне не хватало такой заботы. Мы стояли так несколько минут, пока я не успокоилась. Макс всегда знал, мне надо выпустить эмоции, а потом уже передвигать. Все? Пришла в себя? А то прохладно на улице. Резко вскидываю голову, и соленые дорожки тут же стираются большой лапой. «Руки от нее убери!» За спиной раздается голос этого плешивого Евгения, и я сразу закараюсь праведным гневом. Теперь я могу легко отстоять свои позиции. И не подумаю. Ты сказал, что она твоя истинная. И что в итоге? Марьяшка прибегает напуганная до чертиков и вся в слезах. Ты совсем страх потерял?